Несмотря на все мольбы проводника, который не без оснований боялся последних судорог агонизировавшего зверя и заклинал их не двигаться с места, они все трое бросились к несчастному, который лежал, распростершись на земле. Покуда Альбер добивал льва, Александр поднял раненого и перенес его к костру. Это был европеец и в крайне плачевном состоянии. Длинные кровавые полосы пересекали всю его спину, а одна рука, по-видимому, пострадавшая от клыков хищника, беспомощно свисала. Несколько капель холодной воды привели его в чувство. Он приоткрыл глаза и тотчас закрыл их, едва бросив растерянный взгляд на своего спасителя. Затем он стал бормотать что-то бессвязное. Странно, его бред не имел никакого отношения к опасности, которой он столь счастливо избежал. Казалось, его терзали воспоминания о каком-то загадочном убийстве, и он все говорил о жертве, о законе Линча, о полиции и об убийцах. «Ну, что нам делать с этим беднягой?» — спросил Альбер, хлопоча вокруг раненого. «А я и сам не знаю», — ответил Александр. «С одной стороны, мы не можем взять его с собой. У нас не хватает перевозочных средств и для самих себя, но, с другой стороны, мы не можем же бросить его здесь». «Я того же мнения. По-моему, у него сломана рука. Я постараюсь наложить ему шину. Затем, если только он сможет удержаться, мы посадим его на одну из наших лошадей и доставим на ближайшую станцию». «Но какого черта он здесь таскался в этом гиблом месте, да еще ночью? Возможно, он спасался от убийц. Тут какая-то мрачная драма. А может быть, это преступник, которого мучает совесть? Ибо не надо забывать, что мы там оставили довольно-таки пестренькую публику». Альберу все не удавалось уложить сломанную руку незнакомца в лубки, и он сделал раздраженный жест. Тогда черный проводник сказал ему шепотом: «Слушай меня, вождь, и подожди минутку. Если хочешь, я наложу этому белому перевязку по нашему способу. Пожалуйста, мне кажется, что я только напрасно мучаю его. К счастью, он снова потерял сознание». Чернокожий окинул опушку быстрым взглядом, затем увидел молодое деревце, приблизительно такой же толщины, как сломанная рука незнакомца, сделал на коре несколько продольных надрезов и весьма умело содрал ее. Затем он обложил корой раненую руку и перевязал гибкой лианой. Наложение этого простого и остроумного аппарата, весьма сходного с шиной, какими широко пользуются наши хирурги, принесло пострадавшему немедленное облегчение. Он зашевелился, попросил пить, жадно сделал несколько глотков и сразу глубоко заснул. Тем временем над лужайкой поднялся аромат готового жаркого. Жозеф обратил на это внимание и прибавил, что после всех пережитых треволнений очень хочется есть, ибо переживания прогнали сон и ожесточили аппетит. «Ты чертовски прав», — сказал Альбер. «Вчера нам поневоле пришлось отказаться от кабана как раз в ту минуту, когда мы собрались поесть. Я того мнения, что нам бы следовало попробовать слоновьей ноги». Неутомимый черный проводник разбросал тлеющие угли, лежавшие на поверхности, и с бесконечными предосторожностями выгреб туземное блюдо из ямки. Ноги толстокожего животного невероятно разбухли и стали неузнаваемы. Но вид у них был соблазнительный, и они весьма вкусно пахли. «Да ведь это блюдо, достойное короля!» — воскликнул Альбер, набивая рот. «Оно достойно императора, сатрапа, набоба!» — поддержал Александр. «Грош цена медвежьей лапе, грош цена свиному окруку с трюфелями». Сатрап, правитель провинции в Древней Персии, слово употребляется для обозначения деспота, ведущего пышную жизнь. Набоб, арабское слово, богатый индийский вельможа. Нет, вот уж никогда не увидят современные луккулы такое вкусное блюдо на своем столе. Ни за какое золото не купят они ничего подобного. Луккул — древнеримский полководец, отличавшийся пышностью жизни и пристрастием к изысканной еде. Просто непостижимо, как это такое грубое, тяжеловесное животное, как слон, может дать такое тонкое и деликатное блюдо. Я нисколько не удивлюсь, если дикое четвероногое, зовущееся царем лесов, тоже пришло понюхать аромат, идущий из этой незатейливой харчевни. А ведь правда. Я так увлекся нашими гастрономическими делами, что забыл о диких зверях. А проводник еще утверждал, будто один вид белого человека внушает львам непреодолимый ужас. Взгляните на беднягу, который валяется на траве. Вот вам убедительное опровержение. Это замечание было сделано по-английски, и проводник, почувствовав себя задетым, ответил своим гортанным голосом. «Я помню почтенного белого человека по имени Дауд». Чернокожие Южной Африки называли этим именем доктора Давида Ливингстона. Он-то прекрасно знал, что лев трус и нападает только на более слабых. Какой это подвиг — зарезать козла или антилопу? Я, например, сопровождал Дауда и Маробер на озеро Ньями. Маробер имеется в виду жена Ливингстона. Два льва напали на буйволенка. На буйволицу они напасть побоялись, но она ринулась на одного из львов, подняла его на рога и убила на повал. А второй удрал, как последний трус. В другой раз Дауд спал ночью под кустом. Он лежал между двумя мужчинами моего племени. И вот они забыли поддерживать огонь, и уголь почти погас. Вдруг подошел лев. Он стал рычать, но не набросился на людей, которые лежали в нескольких шагах от него. Он не посмел броситься даже на быка, который стоял в кустарнике. Лев увидел белого человека и ушел подальше, и только ворчал до самого рассвета. А ты разве не знаешь, что когда белые люди стали стрелять дичь и отогнали ее далеко от кралей, голодные львы съедали своих детенышей, но не решались нападать на людей твоего племени? «Все это верно», — ответил Альбер. «Однако сегодня ночью у нас под самым носом произошло как раз обратное. Я бесконечно уважаю мнение прославленного путешественника, но, видимо, он не всегда бывает прав. Наконец, исключения всегда возможны». Не в укор нашему герою, и для сведения читателя, я не могу устоять против желания познакомить его с тем, что писал о южноафриканских львах доктор Ливингстон. Пусть слова столь авторитетного человека опровергнут ошибочные утверждения кабинетных путешественников или рассказы писателей, которые, добросовестно заблуждаясь, составили себе преувеличенное мнение о той опасности, какую представляет встреча со львом. «Днем, — пишет знаменитый английский исследователь, — лев останавливается на 1-2 секунды, чтобы осмотреть встреченного им человека. Затем он начинает медленно ходить вокруг и отдаляться на несколько шагов, не переставая озираться. Затем он ускоряет шаг, и, наконец, когда ему кажется, что его уже не видно, он пускается на утек, скача как заяц. Днем нет никакой опасности, что лев нападет на вас, если только вы его не тронете. И то же самое ночью, если светит луна. В лунные ночи чувство безопасности бывает у нас так велико, что мы лишь очень редко привязывали быков, и они спали рядом с фургонами, в которых находились мы сами. Зато в темные или дождливые ночи, если только где-нибудь поблизости находился лев, можно было быть уверенным, что на лошадей и волов он нападет непременно. Если вы встретили льва среди бела дня, то и тогда, вопреки распространенному мнению, вы увидите зверя далеко не величественного. Он попросту немного крупней, больше дога и очень напоминает зверей собачьей породы. Лев с собачьей мордой водится в Южной Африке. Он меньше других львов. У него морда удлиненная, как у собаки, и он мало похож на того льва, какого изображают на картинках. Льву приписывают разные вымышленные внешние черты, а его рычание изображают как самый страшный звук на свете. Мы слыхали это величественное рычание царя зверей. Конечно, можно испугаться, особенно ночью, если оно примешивается к раскату южного грома, если ночь такая темная, что после каждой вспышки молнии вы чувствуете себя совершенно ослепшим, а дождь идет такой, что ваш костер гаснет, и ничто вас не защищает, ни дерево, ни даже ваше ружье, ибо оно мокрое, и первый выстрел будет неудачен. Но если вы находитесь в фургоне, тогда другое дело. Тогда вы слушаете рычание льва без страха и без почтения.